Глава 5. Резонаторы. Природная магия голоса. От шепота к грому. Как рождается звук? Представьте, что вы стоите в огромном соборе. Произносите слово, и оно, отражаясь от древних стен, обретает мощь и величие, наполняя все пространство. А теперь та же фраза, но сказанная в пустой комнате. Звук сухой, плоский, лишённый обаяния. В чем разница? В резонансе. Человеческий голос — это не просто вибрация связок. Это сложный акустический феномен, в котором участвует все тело. Природа подарила нам уникальный инструмент — систему резонаторов, которые превращают слабый звук, рождающийся в гортани, в богатый, объемный, эмоциональный голос. Как древние люди открыли силу резонанса? Еще до появления науки о звуке наши предки интуитивно чувствовали его законы. Шаманы били в бубны и пели гортанные песни, чтобы их голос звучал сверхъестественно. Ораторы Древней Греции и Рима говорили на площадях без микрофонов, их слышали тысячи. Как? Они умели направлять звук так, чтобы он резонировал в пространстве и в их собственном теле. Даже животные используют резонанс. Рык льва разносится на километры не только из-за силы, но и благодаря особой анатомии, усиливающей низкие частоты. Резонаторы — это полости в нашем теле, которые усиливают и обогащают звук, рождаемый голосовыми связками. Без них наш голос был бы тихим, плоским и невыразительным, как звук гитарной струны без корпуса инструмента. Представьте, что голосовые связки — это динамик, а резонаторы — акустическая система, которая придает звуку объем, глубину и мощь. Почему одни голоса цепляют, а другие оставляют равнодушными? Секрет в гармоничном сочетании обертонов, которые создают резонаторы. Без них даже самый громкий крик будет казаться пустым. С ними обычный голос станет чарующим и шепот — проникновенным, если они попадают в нужные полости тела. Мы подходим к главному. Резонаторы — это скрытые усилители, данные нам от рождения. Но ими можно и нужно управлять. Зачем нужны резонаторы? Первое. Громкость без напряжения. Правильно используя резонаторы, можно говорить громко, не перенапрягая связки. Второе. Богатый тембр. Резонанс придает голосу обертоны, делая его приятным и выразительным. Третье. Выносливость голоса. Когда звук резонирует свободно, связки меньше устают. Четвертое. Эмоциональная выразительность. Меняя баланс резонаторов, можно передавать разные оттенки настроения. Какие бывают резонаторы? Верхние — головные резонаторы, полетность и звонкость. Все, что находится выше голосовых связок, верхняя часть гортани, глотка, ротовая и носовая полости, придаточные пазухи, кости черепа, работает как единый усилитель, придающий голосу яркость, звонкость и способность лететь через пространство. Как это работает? Звук, выходящий горизонтально, как при обычной речи, быстро теряет силу, но если направить его вверх, в резонирующей полости головы, он обретает энергию и полетность. Именно поэтому оперные певцы и профессиональные ораторы умеют наполнять залы даже шепотом. Их звук не рассеивается, а концентрируется в верхних резонаторах. Нижние — грудные резонаторы, глубина и бархат. Трахея, бронхи и сама грудная клетка образуют самую большую резонаторную полость в голосовом аппарате. Когда звук попадает сюда, он обретает мощные низкие частоты. Те самые, что делают голос объемным, теплым и бархатистым. Важное правило. Грудное резонирование возможно только при свободной, расслабленной грудной клетке. Если при дыхании поднимаются плечи или грудь, значит, вы перешли на поверхностное дыхание, и резонанс теряется. Правильная опора идет от диафрагмы, а грудь остается неподвижной. Как резонаторы создают уникальность голоса? Они не просто усиливают звук, они формируют его тембр, благодаря которому мы различаем голоса друг друга. Даже при одинаковой громкости один голос кажется металлическим, другой — мягким, третий — глубоким. Все это — игра резонансов. Диапазон и регистры. Как резонаторы меняют восприятие. Диапазон — это все звуки, которые может воспроизвести голос, от самых низких до самых высоких. Регистр — часть диапазона с характерным звучанием, зависящим от преобладающего резонатора, выделяют верхний, средний и нижний регистры. Регистр верхний, резонатор головной, эффект, звонкость, полетность. Когда использовать? Для подачи через шум, крика, ау, но в избытке звучит нервозно. Регистр средний, резонатор смешанный, головной плюс грудной, эффект, естественность, доверие. Когда использовать? Повседневная речь, диалоги. Регистр нижний, резонатор грудной, эффект, глубина, авторитетность. Когда использовать? Деловые переговоры, соблазнительные интонации. Как управлять резонаторами? Первое. Звук не должен застревать в горле. Представьте, что он рождается либо в груди для глубины, либо в макушке для полетности. Второе. Меняйте регистры осознанно. Например, в публичной речи добавьте грудного резонанса для убедительности, а в эмоциональном моменте — головного, для яркости. Третье. Тренируйте резонанс упражнениями. Помните, идеальный голос — это баланс. Слишком много головы — звук станет резким. Слишком много груди — речь будет бубнящей. Ищите свою золотую середину.